Глава 4. Новый Орлеан сверкал кристальными огнями, отражавшимися в темных водах вокруг длинного моста, ведущего к городу. Мы, наконец, прибыли. Поездка, включая возвращение домой в Блу-Ридж, чтобы забрать кота, заняла у нас день. Мы не могли полететь в Новый Орлеан из-за мешочка с чесноком и марихуаной, взятых на случай, если Мари натравит на нас своих призрачных шпионов. Что касается аренды жилого автофургона, вместо использования нашего автомобиля, ну, я не первый раз отправлялась в поездку с Декстером. Собачьи газы походили на химическое оружие, и дополнительное пространство в фургоне позволяло отдалиться от запаха. Едва мы въехали во французский квартал, как Тайлер испустил блаженный вздох. «Они здесь». Я выглянула в окно. Призраков во французском квартале было больше, чем пластиковых бусин на Мардигра. Духи плыли сквозь толпы туристов, сидели на крышах домов, в барах и, разумеется, сновали по известным кладбищам города. Самое замечательное, что почти все они сохранили рассудок. Большинство призраков, как правило, не могли думать здраво и повторяли какой-то момент своей жизни, бесконечно проигрывая одно и то же событие. Неудивительно, что зачастую тем самым событием была смерть. Момент смерти важен для всех. Но эфирные жители Крессент-Сити были другими. Почти все они отличались не меньшей живостью, чем люди, не подозревавшие об их присутствии. Некоторые даже любили пошутить. Молодой человек, споткнувшийся и угодивший лицом прямо в декольте красивой девушки, не знал, что его толкнул призрак, который захохотал, когда бедный мальчик получил пощечину. Дальше вдоль по тротуару пара привидений забавлялась, подталкивая вверх бокалы прохожих, чтобы намеченный глоток расплескивался по лицу. Заметив это, Тайлер засмеялся. «Надеюсь, после смерти я не вернусь, но если это все же случится, хочу оказаться здесь, на бесконечной вечеринке». Бросив на него взгляд, Кости снова сосредоточился на узких улицах. «Не рекомендую, приятель. Новый Орлеан не просто так кишит призраками больше всех других городов в мире». Тайлер пожал плечами. «Здесь часто убивают людей. Я постараюсь не сталкиваться с сердитыми призраками». «Кости не это имеет в виду», — прошептала я. «Теперь мы находились на территории Мари, а здесь у королевы Нового Орлеана везде имелись шпионы». Сила Мари привлекает к ней призраков, но, угодив в её сети, словно насекомые в паутину, большинство потом не в силах вырваться. Вместо того, чтобы внять предупреждению, Тайлер улыбнулся. «Вы должны меня с ней познакомить. Это сделает мою жизнь». «Или твою смерть», — цинично подумала я, но оставила мысль при себе. Мари тщательно выбирала, кого пригласить на аудиенцию. Она даже могла не принять нас с Кости, поэтому я сомневалась, что королева выкроет время в своем графике на общение с неизвестным поклонником. «Чёрт возьми!» — прорычал Костя, отвлекая моё внимание от Тайлера. «Мы почти добрались до городского особняка моего мужа, но сейчас он смотрел на улицу с покорным выражением лица. Может, решил, что автофургон не проедет по ведущей в гараж дорожке?» И тут я увидела высокого, накачанного афроамериканца, стоявшего аккурат перед нашим особняком. Он смотрел на нас так, будто всю ночь дожидался нашего прибытия. «Чёрт!» — выдохнула я. Костя бросил на меня взгляд, ясно говоривший, что он со мной полностью согласен, но не произнес этого вслух, когда подъехал к мужчине и опустил стекло. «Жак!» — холодно поприветствовал он верзилу упыря. «Кости? Смерть!» — ответил тот, обращаясь ко мне по прозвищу. «Можете оставить машину со мной. Ее Величество ждет вас». «О, у вас есть швейцар?» — впечатлился Тайлер. «Не понимаю, почему вы живете в деревенском захолустье, а не здесь?» «Жак не швейцар», — ответила я, проклиная сама себя. «Он правая рука Мари». Тайлер с огромным любопытством посмотрел на упыря. «В самом деле?» «Мне показалось, вы ей не звонили и не предупреждали о приезде». «Тебе показалось правильно», — подтвердил Кости, вылезая из машины. «Никто из нас не взял с собой никакого оружия. Против Марии все оно было бесполезно». Тайлер снова посмотрел на Жака и повернулся обратно ко мне. «Так вас обвили вокруг пальца?» — промелькнуло в его разуме. Моя улыбка дрогнула. Мари всегда обеспечивала безопасность по пути к ней и во время аудиенции, но после каждый был сам за себя. Это еще предстоит выяснить. Кости передал Жаку ключи от фургона и велел Тайлеру: «Заходи в дом, мы вернемся попозже». Если у него и имелись какие-то сомнения по поводу исхода нашей встречи, в голосе это не проявилось. Я расправила плечи, копируя его уверенный вид. Итак, шпионы Мари донесли ей про наш приезд. Хорошо, что нам не придется дожидаться ответа, примет она нас или нет. Однако вряд ли Мари велела немедленно перехватить нас, потому что соскучилась. Но существовал лишь один способ выяснить, чего она хочет. Обратившись к Тайлеру, я заставила свой голос звучать беззаботно. «Не устраивай тут вечеринку, пока нас не будет». Прежде чем ответить, он стрельнул взглядом в упыря. «Сохраню все в первоначальном виде до вашего возвращения». Потом он обратился к Жаку. «Не отгонишь куда-нибудь машину, пока я буду устраивать собаку и кота Кэт?» Как правило, кладбища меня не беспокоили. Они кишели умершими людьми, и, как я узнала еще в 16, когда начала охотиться на вампиров, действительно умершие люди не могли причинить живым вреда. Волноваться стоило из-за живой нежити. Но и она не шла ни в какое сравнение с тысячами остатков на первом кладбище Сент-Льюиса. От их вида по моему позвоночнику пробежала дрожь. Как и от осознания, который из самых известных жителей находится под склепом. Даже не зная, где расположена могила Мари Лаво, найти ее было легко. Перед склепом высотой больше 6 футов с нацарапанными на белых стенах темными крестиками всегда лежали дары, несмотря на то, что их регулярно убирали. Ночные пожертвования состояли из свечей, цветов, монет, бус, сладких леденцов, бумажек и даже наушников для iPod. Проигнорировав все эти подношения, я подошла ко входу и постучала по его верхней части. «Мы пришли, Ваше Величество». Снизу послышался скрежет. Я отскочила и увидела, как бетонный блок, на котором только что стояла, разошелся, открыв вход в непроглядную тьму. Все сложенные на него подношения упали вниз с приглушенным всплеском. Никто не позвал нас войти. Единственным приглашением для любых гостей служил разверзшийся проем. Приходилось отдать должное королеве Вуду. Она умела извлекать максимум преимуществ из своей версии дома. Я уже собралась прыгать, когда Костя остановил меня, придержав за плечо. «Я пойду первым, котенок». Я не стала спорить. Он не пытался меня дискриминировать, просто разрабатывал стратегию боя. Пусть Кости не до конца освоил телекинез, но небольшая способность контролировать объекты силой мысли лучше, чем ее полное отсутствие. Мари не знала о расширившихся возможностях Кости, поэтому, если дело примет смертельный оборот, у нас будет элемент неожиданности. Кости прыгнул в яму и со всплеском приземлился где-то в 20 футах над поверхностью. Несмотря на впечатляющую систему насосов под кладбищем Мари, подземелье Нового Орлеана никогда не высыхало. Я прыгнула следом, радуясь, что надела сапоги, благодаря которым, приземлившись, не промочила ноги. Отверстие над нами тут же закрылось, погрузив туннель в такую темноту, что видеть здесь могли только вампиры. Коридор вел лишь в одну сторону. Костя направился вдоль туннеля, и я последовала за ним. Идти пришлось друг за другом, чтобы не касаться стен, и на то были куда более весомые причины, нежели покрывавшие их слой плесени. Не только Мэддиган любил ловушки. Стены жилища Мари скрывали ряды длинных ножей, готовых от одного щелчка переключателя выскочить наружу и скромсать в соломку любого бедолагу, которому не посчастливится оказаться на их пути. Примерно через 30 ярдов мы подошли к металлической двери с петлями, которые, вопреки окружающей сырости, открывались без малейшего скрипа. За ними небольшая лестница вела наверх к комнате без окон. Я предположила, что мы находимся внутри одного из самых больших общих склепов. Другого выхода, кроме того, по которому пришли мы, видно не было. Но внешность порой обманчива. Взять, к примеру, красивую чернокожую женщину, расположившуюся в кресле напротив нас. Из-под ее юбки цвета фуксии выглядывали туфельки от Манола Бланик. Поверх черного свитера свисала цепочка драгоценных камней того же яркого цвета. С последней нашей встречи она сменила прическу. Раньше ее волосы доходили до плеч, а сейчас только до подбородка, обрамляя лицо цвета сливочного мокко. Вблизи было видно, что Мари обратили в гуля где-то между 40 и 50 годами, но точнее определить возраст по ее внешности не получалось. Ореховые глаза королевы таили столько знаний, что их количество вполне могло напугать самых прославленных мудрецов, и я не позволила себе поддаться на обман ее ласковой улыбкой. Та больше походила на предупреждение, а не приветствие, хотя губы были накрашены милой, бледно-розовой помадой. «Величайшая!» — Костя обратился к Мари так, как она предпочитала. Ее пухлые губы изогнулись чуть больше. «Смерть, Костя, что привело вас в мой город?» Она протянула слова с южно-креольским акцентом. «Мягче масла и слаще пирога!» Но по обыкновению не стала утруждать себя любезностями. В этом мы с ней сходились. Единственными предметами мебели в маленькой комнате были два пустых стула. Но я не стала садиться. Разговор не займет много времени. Мы пришли просить об услуге, если выполнить ее в твоих силах. В ответ на мои сомнения в ее способностях Мари подняла брови. Костя послал ей мягкую улыбку. Его щиты дали трещину, и я почувствовала, как в мои эмоции просочилось его одобрение. Теперь Мари, по крайней мере, услышала о наличии у нас просьбы. Осталось лишь убедиться, что она в состоянии ее выполнить. «Что за услуга? Нам нужно допросить призрака, который исчезает, как только нас увидит», — сказала я. «Ты можешь заставить его оставаться на месте против воли?» Она подняла незамеченный мной раньше бокал вина. Наверное, тот стоял за складками ее юбки. Вид красной жидкости вызвал во мне ярость от воспоминаний о нашей последней встрече в этой самой комнате. Костя был пришпилен к стене, остатки терзали его изнутри и снаружи, а Мария отказывалась отозвать их, пока я не выпью ее крови. Королева определенно выбрала прозрачный бокал специально, чтобы напомнить нам об этом. Как будто я могла забыть. «Это не составит для меня труда», — она отпила вино. «Хотя вы взяли на себя определенный риск, признав, что сами не можете». Я напряглась, но Костя рассмеялся, будто Мари только что не намекнула на возможность вновь развязать войну между вампирами и гулями. «Ну же, величайшая, тебе ведь не интересна война между двумя видами. И ты знаешь, что в последнее время Кэт не проявляет своих способностей. Или мы делаем вид, будто ты не шпионила за нами весь прошлый год?» Мари скромно пожала плечами. «Только дурак предпочтет жить в неведении, когда получить знания так легко. Иногда она напоминала мне моего друга, Влада. Попавшись на шпионаже, Мари повела себя столь же бесстыдно. «Теперь, когда мы все прояснили, ты нам поможешь?» — прямо спросила я. «Да». Я не торопилась вздыхать с облегчением, как и Костя. «Какова цена?» Улыбка Мари напомнила мне о змее, готовящейся укусить. «Местонахождение призрака, которого вы поймали в прошлый Хэллоуин. Я хочу знать, где вы держите Генриха Крамера».